Сражение за Смоленск. 15 июля 29-я моторизованная дивизия группы Гейнса-Гудериана вышла на южную окраину Смоленска. Защищать город к тому моменту было практически некому. Созданная позднее командованием Западного фронта комиссия оценила силы защитников города следующим образом. К 14 июля в системе обороны города находились следующие части. Сводный стрелковый полк двухбатальонного состава из числа отмобилизованного личного состава, около 2000 человек. Маршевый батальон из 39-го запасного стрелкового полка, около 1200 человек. 8-й отдельный батальон обслуживания станции снабжения, 754 человека. Сводный отряд 159-го стрелкового полка, около 150 человек. Отряды милиции и НКВД. Численность не установлена. 10-й понтонно-мостовой батальон, 793 человека при 30 винтовках. Батальон регулирования, 276 человек. 4-й автобатальон, 657 человек. Всего личного состава насчитывалось до 6500 человек. Из них непосредственно в районе позиций около 2500 человек. Однако даже эти малочисленные и слабо вооруженные части смогли дать первый бой за город. Смоленск отнюдь не пал в руки Гудериана, как спелый плод. В журнале боевых действий немецкого 47-го корпуса об этих боях было написано следующее. 29-я пехотная дивизия движется силами 71-го пехотного полка на правом фланге с юга, силами 15-го пехотного полка по дороге Красный Смоленск к окраинам Смоленска, на которые выходит вечером. 71-й пехотный полк начинает в 22:00 наступление к центру города, в то время как 15-й пехотный полк сражается в его юго-западной части. Уже после наступления темноты 71-й пехотный полк ведет в высшей степени ожесточенные бои, неся тяжелые потери, поскольку противник ведет огонь из окон, подвальных окон и тому подобное. В том числе и из противотанковых орудий. Вспыхивают рукопашные схватки с использованием холодного оружия. Последняя фраза про рукопашные бои попала даже в очередное донесение группы армий «Центр». 29-я моторизованная пехотная дивизия немцев действительно понесла в боях за Смоленск тяжелые потери. В период с 14 по 19 июля она была безусловным лидером по потерям во второй танковой группе. За этот период потери составили 185 человек убитыми, 795 ранеными и 8 пропавшими без вести, а всего 988 человек. К исходу 21 июля в руках Красной Армии оставалась только северо-западная окраина города. Действиями Красной Армии в районе Смоленска руководил командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин. В его распоряжении в это время были не закончившие сосредоточения и постепенно прибывавшие части 16-й армии. Кроме того, Лукин пытался объединить и организовать отходящие части, подразделения и просто группы бойцов и командиров из состава левого фланга 19-й и правого фланга 20-й армии. На наспех сформированные отряды не были достаточно устойчивы и страдали слабым организационным объединением. Это затрудняло управление ими и создавало вынужденную разрозненность и малую эффективность действий этих импровизированных отрядов. также сильно сказалось на ходе боевых действий советских частей в районе Смоленска нехватка боеприпасов у артиллерии. Позднее Лукин вспоминал: 22 и 23 июля в Смоленске продолжались ожесточенные бои. Противник упорно оборонял каждый дом. На наши атакующие подразделения он обрушил массу огня из минометов и автоматов. Его танки, помимо артогня, извергали из огнеметов пламя длиною до 60 метров, и все, что попадало под эту огневую струю, горело. Немецкая авиация днем беспрерывно бомбила наши части. Сильный бой продолжался за кладбище, которое 152-я стрелковая дивизия занимала дважды. Ранее 129-я стрелковая дивизия также три раза овладевала им. Бои за кладбище, за каждое каменное здание носили напряженный характер и часто переходили в рукопашные схватки, которые почти всегда кончались успехом для наших войск. Натиск был настолько сильным, что фашисты не успевали уносить убитых и тяжелораненых, принадлежавших 29-й мотодивизии 47-го механизированного корпуса Гудериана. Смоленск был оставлен 28 июля, буквально через день после замыкания кольца окружения за спиной 16-й и 20-й армии генерал-лейтенантов Лукина и Курочкина. Командующий 16-й армией генерал-лейтенант Лукин, 1892-1970 года жизни. В октябре 1941 года он попадет в плен, из которого будет освобожден в конце войны. Когда об этом доложили Сталину, тот сказал маршалу Коневу: «Передайте Лукину благодарность за Москву». На личном деле пробывшего 4 года в немецком плену генерала рукой вождя написано: «Преданный человек, в звании восстановить, по службе не ущемлять». В 1993 году Лукину посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Произведенное неделю спустя расследование показало, что отход 73-й стрелковой дивизии с рубежа Верхняя Дубровка – Новые Батени – производился по указанию командира 69-го стрелкового корпуса и вопреки приказу командующего 20-й армии. 73-я стрелковая дивизия отходила на новые позиции по приказу командира корпуса. От противника удалось оторваться, и отход проходил достаточно организованно. Однако вследствие ошибки в управлении один из ее батальонов начал отход через боевые порядки соседней 152-й стрелковой дивизии. Правофланговые части 152-й дивизии дрогнули и, не зная обстановки, потянулись за отходившим батальоном. Вскоре командир дивизии Чернышов отправился скандалить в расположение соседа, жалуясь на отход и открывшийся в результате этого фланг его соединения. Далее процесс принял неуправляемый характер, что и привело к потере Смоленска. Для командира 69-го корпуса генерал-майора Могилевчика это расследование, впрочем, никаких последствий не имело, поскольку он был ранен в ходе последующего прорыва из окружения и вернулся в строй только в 1942 году. После занятия Смоленска Гитлер поспешил заявить, что дальнейшую задачу взятия Москвы можно поручить пехотным соединениям, перенаправив танковые группы, одну на юг, другую на север, чтобы оказать поддержку во взятии Киева и Ленинграда. Однако наступательный порыв вермахта уже иссякал. Месяц беспрерывного наступления привел к тому, что большинство немецких дивизий было укомплектовано менее чем наполовину. В то же время южнее советская 21-я армия генерал-лейтенанта Герасименко вела встречное наступление на запад от Гомеля, сковывая действия южного фланга танковой группы Гудериана и пехотных дивизий 2-й армии. В тылу советской обороны накапливались резервы. Фронт резервных армий в составе 35 дивизий и фронт Можайской линии обороны из 16 дивизий. Эти силы были немедленно использованы для контрударов. Сталин решил навязать инициативу противнику и перейти от крохоборства к действиям большими группами. 1 августа решительными действиями войск Рокоссовского и окруженных под Смоленском армий кольцо окружения было прорвано, удручив Гальдера, записавшего в своем дневнике. «Будет неудивительно, если 7-я танковая дивизия пострадает. Окруженному у Смоленска противнику удалось открыть себе выход на восток». На рубеже Ярцево немцев остановили надолго, почти на 3 месяца. Орден Красного Знамени, первый из советских орденов, учрежденный в 1918 году и первоначально называвшийся Красное Знамя. Во время Гражданской войны аналогичные ордена были также учреждены в других советских республиках. В 1924 году все ордена советских республик были преобразованы в единый для всего СССР Орден Красного Знамени. Старейшим из союзных орденов награждали за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите Отечества, за значительные подвиги, совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни. Поэтому его иногда называют орденом Боевого Красного Знамени. Вплоть до учреждения в 1930 году Ордена Ленина, Орден Красного Знамени оставался высшим орденом Советского Союза. Орден за номером 1 принадлежал герою Гражданской войны маршалу Блюхеру. Это единственный из советских орденов, повторное награждение которым особо отмечалось на лицевой части. 5 орденами были награждены более 350 человек, 6 – более 50 человек, но и это не было пределом. 7 орденами Красного Знамени были награждены маршалы авиации Кожедуб и Пстыга, генерал-полковник Зырянов, генерал-полковник авиации Горелов, генерал-полковник танковых войск Кожанов, генерал-лейтенант Еншин, генерал-лейтенанты авиации Голубев, Бурцев, Мелехин, генерал-майоры Петров и Черепанов, генерал-майор авиации Заварухин и другие. Всего около 15 человек. В случае награждения этим орденом воинских частей, военных кораблей, соединений и объединений, они получали наименование краснознаменных. За годы Великой Отечественной войны состоялось 238 тысяч награждений. Среди них более 3000 награждений частей, соединений, подразделений и предприятий. Младшие командиры сухопутных войск, а тем более сержанты и рядовые, редко награждались этим орденом, но имели место и исключения. Так, юный партизан из Керчи, Володя Дубинин, был посмертно удостоен ордена Красного Знамени в 13 лет. 14-летний юнга бронекатера Игорь Пахомов дважды награждался этим орденом. Упорным сопротивлением, удержанием до последнего, почти что занятого противником Смоленска, Красная Армия выигрывала время на формирование новых соединений. Первоначальная задача вермахта на уничтожение советских войск в больших и малых котлах значительно усложнялась. Теперь немцам это надо было делать быстрее, чем на фронт поступали новые соединения. 11 августа начальник генерального штаба германской армии Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что колосс Россия, который сознательно готовился к войне, несмотря на все затруднения, свойственные странам с тоталитарным режимом, был нами недооценен. Это утверждение можно распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и в особенности на чисто военные возможности русских. К началу войны мы имели против себя около 200 дивизий противника. Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий противника. Эти дивизии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как наши, а их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего. Но как бы там ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину. В данном случае число 360 обозначает не общее число соединений на фронте, а количество номеров дивизий, о появлении которых немцы узнавали от советских военнопленных. Уже к началу августа 1941 года тыловые госпитали в Германии были почти полностью заполнены. Шведский журналист писал: «Толпы людей в полном молчании наблюдают у берлинских вокзалов бесконечный поток санитарных поездов, доставляющих раненых из переполненных госпиталей Польши и Восточной Пруссии». Германским стратегам стало окончательно ясно, что Советский Союз – это не Франция, и захватить его одним сокрушительным ударом не удастся. Вместо запланированного немцами блицкрига шла тяжелая война на истощение, война, в которой Третий Рейх был обречен на поражение. Франц Гальдер, 1884-1972 года жизни. Немецкий военачальник, генерал-полковник в 1940 году. Сын генерал-майора, в Первую мировую служил в штабах различного уровня. Был награжден Железным крестом первого класса. Активно участвовал в создании вермахта, разработке и осуществлении планов агрессии против Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Югославии, Греции и СССР. В 1938 году стал начальником генерального штаба сухопутных войск вместо ушедшего в отставку генерал-полковника Бека. В 1942 году был смещен с этого поста после провала стратегии немецкого командования в Сталинградской битве и на Северном Кавказе. Являясь противником агрессивной политики Гитлера, продолжал, тем не менее, выполнять приказы фюрера. 23 июля 1944 года был арестован по подозрению в причастности к покушению на Гитлера и содержался в концлагере Дахау. В январе 1945 года Гальдер был отправлен в отставку с лишением наград и запрещением носить военную форму. В качестве свидетеля давал показания на Нюрнбергском процессе, где заявил, что не случись вмешательства Гитлера в военные дела, Третий Рейх в 1945 мог бы заключить мир на почетных условиях. В начале 1950-х годов разрабатывал план создания Бундесвера ФРГ. Одновременно работал в военно-историческом управлении Пентагона, где написал брошюру «Гитлер как полководец», которой пытался представить фюрера единственным виновником поражения Германии и доказать непогрешимость немецкого генералитета и его стратегии. Трехтомный военный дневник Гальдера был издан в СССР в конце 1960-х годов.